Глава 13. Секреты болот. Отступление 6. Народу в городском парке прогуливалось немного. Несколько мам с колясками, бабушка с собачкой. Группка четвероклашек покидала рюкзаки у детской площадки, мальчишки бегали друг за другом, оглашая округу благим матом. Двое стариков с палками, качая головой, отогнали голубей и заняли их место на краю фонтана. Кудрявый худой парень в красной футболке и с яркими татуировками плюхнулся на лавку, сунул рюкзак под голову и закинул ноги на перила. В его руках появился большой коммуникатор с накладками по бокам для более удобной игры. Из динамиков вырывался вой двигателя и лязг шин. Обычная, казалось бы, картина, только вот изображение на экране совсем не соответствовало звуку. Вместо гоночного болида там был одуванчик крупным планом. Вдруг картинка начала отдаляться. Транслирующий ее дрон-стрекоза вспорхнул с травы и полетел. Оператор чуть наклонил телефон, словно бы пытался не вписаться в поворот. Динамики продолжали надрываться, исторгая шум трибун и глухой стук сбитого дорожного заграждения. Дрон, повинуясь приказу, обогнул многоэтажку и устремился к высокому зданию с большими буквами «Вирт Капс». Перелетел чистенький белый заборчик и уселся на ветку сирени возле курилки. Сигнал перестал поступать на пульт управления оператора. Но дрон не знал этого и преданно продолжал высылать картинку и записывать звук. «Если по чесноку, как тут работается?» — затянувшись, спросил молодой парень в очках. «Да нормально, не ссы», — щелкнул зажигалкой второй постарше с седой щетиной. «Херня это все. Безопасники жути на новичков всегда нагоняют. На самом деле место хорошее. Просто работай. Не выеживайся, херней не занимайся, режим секретности соблюдай, и будет тебе счастье. И еще». Он глубоко затянулся и, выдохнув, продолжил. «Ты сейчас в пуле свободных, то есть тобой дыры затыкать будут. Но твое мнение учтут при выборе отдела. Ни в коем случае к Виктору Романовичу не суйся. Он ивент курирует. Там уже так не покуришь. Они всем отделом живут на работе. Из офиса вообще не выходят». «Жуть!» «Не то слово». «А я слышал, скоро какие-то ставки введут». «Введут. После событий в городе. Произойдет типа отсева. Уже можно будет примерно понять, какая группа пойдет дальше до мертвого бога. С букмекерами сделка на сумму, сравнимую с бюджетом некоторых африканских республик». Мужчины синхронно обернулись на звук шагов. «Серег, ты ж не куришь», — удивленно сказал тот, что постарше, при виде охранника в фирменной черной форме. Безопасник извлек небольшой коммуникатор, выдвинул телескопическую антенну и, запеленговав сигнал стрекозы, аккуратно взял дрон двумя пальцами, словно он мог упорхнуть, как живое насекомое. «Да вот», — показал курильщикам охранник, — «лазутчиков ловлю». Охранник аж дымом поперхнулся и уставился на коллегу. Тот улыбнулся, мол, привыкай, обычное дело. Безопасник унес дрон и бросил в коробку к десятку аналогичных. Вечером явится техник и заберет их. Доложившись по рации, он уставился в монитор. Черный фургон службы безопасности с группой захвата покидал территорию. «Думаешь, возьмут кого?» — лениво поинтересовался напарник. «Нихера!» — покачал головой охранник. День 22. Уровень 57. «Давайте к той черепахе причалим, там поспокойнее будет». Сначала я не понял, о чем говорит вождь, но едва мы высадились на маленький круглый остров и приготовились его слушать, из воды поднялась гигантская голова, в зубах у нее была огромная андатра, которую та методично пережевывала. На туристов, расположившихся на ее спине, исполинская черепаха не обратила никакого внимания. «Не уплывет?» — с сомнением покосился я на морду моба, уровень которого даже не определялся. «Не», — махнул головой вождь, — «пока на ней пассажиры, она не дергается». «Ну», — подтолкнул я его, — «все началось больше сотни лет назад. Тогда на болотах стояли три поселка. В начале, в середине и в конце. Между ними были проложены безопасные тропы. Даже маленький ребенок мог пройти по дорогам, не боясь, что его утащит какая-нибудь тварь. Сам болотный дух стерег пути. Он не был ни злым, ни добрым. Тогда через эти края ходило множество караванов. Пчеловеческий мед везде высоко ценился. Поэтому наши рыбаки так облепляли ночного дожора. В его напитке содержится тень того вкуса, о котором говорилось в историях прадедов. «Угу, из-за меда как же!» — насупился Жора, демонстративно достав бутылку и громко откупорив крышку. Раз в год весь народ собирался, чтобы вознести общую молитву духу. Этот праздник звался Угусатва. В те времена мы процветали, то архасов с каждым годом становилось все больше. Никто не ожидал, что то торжество окажется последним. Огромная делегация пчеловеков тоже прибыла, чтобы отдать честь покровителю, оберегающему их караваны. Неизвестно, что точно случилось, но владетель болот словно сошел с ума. Меня охватило чувство опасности. Повинуясь иррациональному желанию, я активировал третий глаз и с трудом сдержался, чтобы не ахнуть. Зеленый туман обступил черепаху. Он тщетно пытался пробиться сквозь барьер, окружавший древнюю рептилию, что, казалось, и не замечало потуг высшей сущности и продолжало флегматично пережевывать пищу. Шестое чувство, плюс один, всего 9. Я отключил способность и по-другому посмотрел на вождя. Неизвестно, знал ли он это по поверьям или тоже видел магические потоки. Продолжая слушать одним ухом, я коротко обрисовал ситуацию в чате группы. Ребята завертели головами, хотя, разумеется, никто из них не мог ничего разглядеть. «Ему было видение. Болотный владыка предвидел ваш приход и приказал принести гостей в жертву на его алтаре. Мы всегда были мирным народом. Тогдашний вождь сказал, что лучше вообще лишиться рук и больше никогда не сможет держать удилище, чем причинит вред невиновным». Даже шаман согласился с ним. «Немногие способны противиться воле высшей сущности», — заметил я. «Немногие», — слабо кивнул Жабр, заключив в одном этом слове столько горечи. «Дух обезумел», — продолжил историю вождь. «Проклял наш род и сказал, что примет обратно под свое крыло, только когда принесем ему на заклание странников. С тех пор все пошло наперекосяк. Мы постепенно чахли. Осталось только одно из трех поселений, да и то лишь ветхий призрак. С каждым годом нас все меньше. За столетия без молитв владыка топи ослаб, но болото, как верный слуга, выполняет приказ хозяина и забирает по одному из братьев и детей. Скоро туархасы окончательно вымрут. Сегодняшняя атака нежити была последним предупреждением. Мы в отчаянии. Если я вас отпущу, то обреку всех своих соплеменников на смерть». «Охилительная дева! И как я такое не заметила?» «Дорогой друг Жабр», — похлопал я по плечу вождя, — «не будет покоя ни тебе, ни твоим детям, если ты отправишь нас на смерть. Ты и сам это прекрасно понимаешь». Понимал это и тот вождь, что отверг предложение болотного духа. «Мирный вы народ и ничего не знаете о борьбе. На удар отвечают ударом. Высшую силу бьют только высшей силой». Расплылся я в улыбке и стукнул кулаком об кулак. «Из любой ситуации найдется выход. Это я тебе как первожрец великого духа Зика заявляю». В опустевших и потухших глазах Жабра снова появилась осмысленность и зажегся огонек интереса. «Потянешь?» — спросил я у Зика, обрисовав ему ситуацию. «Туархасы не согласятся покинуть свой дом. Полноценная война с болотным духом, да еще и на его территории, отнимет много ресурсов. Если я это понимал, то высшая сущность понимала и подавно. Стоит ли кучка туархасов таких затрат энергии?» Дух ушел в раздумья. «Едва ли мы будем выходить в ноль». Услышавший ответ, вождь сник. Его плечи опустились, руки повисли, как две итальянских макаронины. «Но не каждое наше действие должно приносить выгоду», — продолжил свою речь дух. «Иногда стоит поступать по совести. Я имею силу помочь туархасам, и если брошу их на съедение болота, это будет равносильно тому, что я лично убью каждого из них. Проведи обряд, первожрец». Жабар не верил своим ушам. Улыбка на зеленокожем лице засияла ярче, чем бриллиант на солнце. Он умчался в поселок сообщить радостную весть. Кто бы мог подумать, что почтенный вождь умеет так бегать? «Мой век может оказаться очень короток, дикарь», — грустно заявил дух. «Буду спасать всех, пока могу. К тому же, даже когда я был божеством, с водными расами у меня никогда не ладилось». Очередная деревянная статуэтка рассыпалась у меня в руках. «Действие зелья подходит к концу. Приготовьтесь к трансформации», — сказала Лея и на всякий случай продублировала информацию в чат. «Ух ты ж ё!» От нахлынувших ощущений я присел. Перепонки между пальцами рассосались, кожа начала вспучиваться и пениться, как кипящее масло. Цвет ее изменился на нормальный. Потянувшись ладонями к лицу, ощупал его. Хоть эта оболочка и нравилась мне куда меньше моей реальной, все же была в сотню раз лучше личины Туархаса. Все-таки хреново Жоре из-за того, что в тело Пикси угодил. Хотя... Картмастер хлопал крыльями, описывал в воздухе пируэты, летал по поселку и громко смеялся. «Вернулись! Они вернулись!» Раскрасневшийся пиксель приземлился, прокатился кубарем по земле и раскинул руки. «А знаете чего?» – спросил он. «Можете смеяться, но я расу и после ивента не поменяю». Смеяться никто не стал. Управляемое чувство полета ни с чем не сравнить. Меня лишь пару раз катали на воздушных маунтах, но я до сих пор в деталях помню те ощущения. В реальности мне страшновато летать в самолетах, да и при осмотре округи из окон многоэтажки в груди возникает неприятное щемящее чувство, но в игре это совершенно другое. Здесь ты знаешь, что тебе ничего не грозит при падении, и потому можешь в полной мере насладиться процессом. Перерождению радовались все. Довольный грызлик сделал сальто, пирожок свернулся в комок и начал кататься по мху. А тень, как и полагается порядочной кошке, сразу же принялась вылизываться. Лея ушла в сторонку, думала, что скрылась от чужих глаз, и ощупала себя. Лишь Тихон все так же сидел и строгал древко. «Так, ребят, нужна ваша помощь», — сказал я. «Объявляю мозговой штурм. Придется возвести хотя бы крохотный алтарь. А с ресурсами на болотах беда, не из тростника же его делать». «Дерева здесь нет, только если какой-нибудь мореный дуб со дна поднять. У кого какие мысли?» «С дубом классная тема, только не найти его здесь», — начала вслух рассуждать Лея. «Можно сделать из стекла. Уверена, у Жоры столько бутылок, что на целый пантеон хватит». «Не отдам», — скрестил он руки на груди, чем вызвал общий смех. Оказывается, самый возрастной член группы открыл себе навык стеклодув. А я и не догадался. И действительно, где бы он взял бутылки? Карты, значит, он себе сделать не мог, а тару, пожалуйста. Эх, эту бы энергию, да в нужное русло. «Так, давайте пойдем от начала», — продолжала думать вслух девушка. «Что есть на болотах?» «Торф», — тут же нашелся с ответом Жора. «Совершенно верно, но он для стройматериала не годится». «А если глубже копнуть?» Пришла мне в голову идея. «Лопаты у нас нет, чтобы копнуть», — сказала Лея. «Если ты подумал про то же, что и я». «Каменный уголь?» «Он самый», — подтвердила хиллерша. «За неимением лучшего, если уж совсем ничего не найдем». «Здесь даже камней и глины нет», — раздосадованно сжал я кулаки. «А что, если кости взять?» Девушка аж подпрыгнула от пришедшей в голову идеи. «Их тут навалом. Как показало недавнее нападение, за 5 минут можно целый взвод скелетов насобирать». «Кости – хороший материал для алтаря», – кивнул я. «Из него, наверное, добрая треть ритуальных предметов сделана. «Точно!» — воскликнул я, вспомнив про проклятый обрывок священного знамени, что так и таскал с собой. «Ритуальный предмет другой высшей сущности — идеальный компонент для алтаря. Это компенсирует общую убогость будущей композиции». Кашлянул Тихон и кивнул на дежурного детка. Незнакомый нам старый туархас по имени Поплаван держал артефакт под мышкой, так как одна из кистей у него отсутствовала, второй рукой он обдирал сушеную рыбу, помогая себе зубами. Я с Леей непонимающе переглянулся. И чего?» Избавил нас от ощущений собственной умственной неполноценности Жора. «Все-таки хорошо, что он есть в команде». Темный эльф лишь похлопал себя по боку там, где у Поплавана был артефакт. «Ха!» — радостно воскликнула Лея. «Тихон, ты гений!» Теперь я уже переглянулся с Жорой. Картмастер лишь пожал плечами. «Руда!» — терпеливо пояснила девушка. «Артефакт — это же просто зачарованная болотная руда, так как других материалов тут и нет». «Нужно переговорить с вождем», — принял я решение. «Всем спасибо, все свободны. Я, конечно, не зомби, но ваши мозги были очень полезны». Вспыхнувший энтузиазм чуть поугас после беседы с Жабром. Оказалось, что руду они уже давно не добывают. Большинство известных мест, где можно ее достать, либо захватили твари, либо превратились в морочные топи. Что ж, ладно, будем обходиться с тем, что есть. Каменного угля в запасах у местных хранилось предостаточно. Я описал, как должен выглядеть Зик, и мы всем миром приступили к созданию. Туархасы – большие мастера в плетении и ткацком деле, так что стали шить одежду для статуи. Все ножи у них из кости, поэтому хороших спецов в обращении с этим материалом среди болотного племени тоже хватало. Тихон возился с постаментом из каменного угля. Даже Жора решил внести свою лепту. Отдал на растерзание огню опустевшую бутылку и выплавил два стеклянных глаза. Я же руководил процессом и пытался собрать все воедино. С таким количеством вовлеченного народу управились с работой быстро. Результат, конечно, понравился только Жоре, но его критическое мышление было отправлено в нокаут ударом бутылки с медовухой. Вышел не Зик, а африканец-рыбак. Не то год, не то людоед со стеклянными глазами в костном черепе. Вариант под местный колорит, так сказать. Несмотря на все недочеты, система однозначно опознала творение и выдала заслуженную награду. «Поздравляем! Вы совместно с игроками «Ночной дожор», «Тихий шелест», «Охилительная дева», а также двумя десятками местных создали усиленный болотный алтарь Зика. Награда – 1000 очков опыта. 95664 из 195000. Ремесло плюс 2, всего 27. Резчик по кости плюс 1, всего 6. Столярное дело плюс 1, всего 11. Харизма плюс 1, всего 14. Удача плюс 1, всего 35. Ловкость плюс 1, всего 36. Агрессивные факторы местной среды больше не действуют на вас. Вы получаете пассивный навык «Сусанин». Теперь вы лучше ориентируетесь в топкой местности. Достижение «Ничего святого» 3. Урон по всем священным и оскверненным объектам увеличен на 2%. Так, а последнее за что? А, ну точно. Видимо, использование священного знамени Имара система восприняла за богохульство. Я активировал массовое благословение, и все 102 туархаса осветились. Внимание, вы первый игрок на континенте, кто смог обратить в свою веру больше 100 существ. Награда 510 тысяч очков опыта, 208364 из 209800. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Текущий уровень 59. Урон в поединке с представителями других религиозных фракций плюс 10%. Чувствую, эта плюшка мне особенно пригодится. Открыта новая жреческая способность «Чудеса Зика». Теперь вы берете комиссию в виде очков веры за проходящую через вас энергию. Очки можно потратить на чудеса во славу Зика. Ага, воду в вино обращать. Знаем, слышали. Статуя ожила и придирчиво себя оглядела, покрутив удочку в руке. Особое внимание он уделил обрывку знамени Имара. Синхронно, словно единый организм, болотные жители упали на колени. Зик, как заправский HR, проводил собеседование с каждым лично в его голове. Со мной он, разумеется, тоже заговорил. «О-хо-хо!» – засмеялся дух. «Всякое за свое долгое существование повидал, но чтоб такое... Весло-то мне зачем? А ожерелье из ракушек? Просушенную рыбу в карманах куртки я тебе даже говорить не буду. Повеселил ты меня, первожрец. А вещица эта интересная. Чудо, что ты ее нашел. Без такого артефакта часть энергии постоянно уходила бы на регенерацию разрушения алтаря». «Я договорился с вождем. С твоей помощью они возьмут болото под контроль. Жабр пообещал отлить тебя из железа. Кузнецов у них никогда не водилось, но, как говорится, все бывает впервые. Ресурсов у духа было мало, я это понимал, поэтому не стал тратить энергию попусту. Лишь удостоверился, что стройка в храме идет как надо, и разорвал канал мысли-речи. В тот день впервые за сотню лет туархасы снова праздновали. Жора растрогался и отдал им несколько бочонков своего пенного напитка. Я лукаво улыбнулся зеленому туману, что тщетно пытался вторгнуться на остров. Теперь над поселением висела защита Зика. Уровень 59, день 23. Я решил, что между всей паствой нужно налаживать связи. Переговорил с Жабром, а потом и с Зиком. С его помощью на 2 секунды смог открыть устойчивый портал в храм. Отправил туда на стажировку 10 молодых представителей болотного народца. Со временем один из них станет жрецом и вернется домой. Из храма сюда прибыла небольшая делегация людей и зубастиков. Будут помогать туархасам усваивать особенности жизни в топком крае, учиться их ремеслам и натаскивать самих перепончатых. Студенты по обмену, так сказать. Провожали нас всем поселкам. Вождь снова вызвался на роль навигатора. На этот раз точно довел до границы болот, сказал, что нас тут всегда ждут как родных, и еще раз пообещал первым же делом начать искать подходы к местам добычи болотных руд. Для перепончатой лапы прощальное рукопожатие было довольно крепким. Шелест, как всегда, ушел в инвиз и побежал вперед. «Чего это он?» – удивился Жора. «Привыкай», — сказал я. «Будешь его видеть только во время привалов». «И то не всегда», — поддакнула Лея. Вопреки нашим словам, лучник тут же написал в групповой чат. «Тихий шелест, рулите к знаку, у меня новости». «Что за знак?» — спросил я. «Мы оставили у входа в локу для 5-го анонима», — пояснила Лея. Указатель представлял из себя небольшой столбик и доску с вырезанной на ней надписью. Возле него валялся скелет карлика. В его руках был листок бумаги. «Тихий шелест. Это может быть ловушка». Я вполне разделял параноидальные опасения дроу и попросил всех отойти подальше. На всякий случай бафнул себя и разжал костяную пятерню. Ничего страшного не случилось. В мое владение перекочевала записка. «Привет, незнакомцы. Это уже вторая записка, так как пришлось вернуться. Я увидела ваш знак и не стала ждать. Пошла вглубь болот, наткнулась на поселение перепончатых уродцев. Попыталась взять его штурмом, но они повелевают огромным слизнем. Рисковать не стала, отступила. Хотела дождаться вас здесь, но эти болотные огоньки не дают покоя. Пошла проверю, что это». «Ха-ха, ни хрена себе!» — выдал Жора. «Вот оно что было!» «Некромантка. Достаточно самоуверенная. В одиночку напала на поселок. Скорее всего, большой уровень». Подвел я итог. «Что не так?» Спросил, увидев, что Лея поджала губы и вообще всячески выражала обеспокоенность. «Огоньки!» — выдохнула девушка. «Морочные топи завлекают путников огоньками. Если это не срабатывает, иллюзии усложняются». «Идем по следу», — скомандовал я. «Может, не успела далеко уйти? Жора, напиши ей». «Уже!» — Просопел Пиксель, пока тишина в ответ. Болотоходцем некромантка явно не была. От нее оставалась колея, как от пьяного кабана. Тихий шелест, шла не одна. Охилительная дева, костяные товарищи. Тихий шелест, один пэт. И постоянно поднимаемая нежить. Охренеть! И как он это все считал? Не иначе открыл себе не только навык, но и умение, связанное со следопытством. Тихий шелест, плохо дело. Лучник первый прибыл на место. Нам же понадобилось еще полчаса, чтобы увидеть оборвавшиеся следы. Словно некромантку, просто забрал луч инопланетян в свою тарелку. «Черт!» — выругалась Лея. «Опоздали! Теперь только ждать, когда сама выйдет!» «Смотрите!» — воскликнул Жора, подлетев выше наших голов. Там, куда указывал картмастер, стелился туман. В серовато-зеленой дымке скакал голубой огонек. «Придется идти за ней», — подвел я неутешительный итог. «Сама она там до конца ивента может застрять».